Эмоции вновь захлестнули с таким язвом, и он подумал, а молодая женщина там внизу похожа на Чармен. Опять воцарилось молчание. Рэб Климрот встал и начал ходить. «Хайме Рохас», — сказал он, — «мне было интересно, сколько времени понадобится вам, чтобы вычислить этого человека. Вы оказались оперативнее, чем я ожидал. И как только понял, что вы все знаете, стал нарочно избегать вас. Я не был готов. Кто навел вас на след? Франциско Сантана?» «Да». «Я заметил, как он удивился, услышав от меня об этих 8 миллионах деревьев. А вы ездили к нему в Мериду. И, конечно, он сказал вам об этом. Дэвид, два человека носят почти одинаковую фамилию. Хайме Рохас и Убалдо Роша. Второй бразилец. Вы не должны путать их. В скором времени вы узнаете и другие имена. Эмерсон Коэлью и Жорже Сократес. Они тоже бразильцы. Энрике Эскаланте, Джим Маккензи, Ян Кольчецку, Тражано да Силва, Уньшень, Уве Собески, Дел Хэтуэй, Элиас и Этель Вайцман, Морис Эверетт, Марни Оукс не так важны, даже если, с моей точки зрения, это чрезвычайно полезные люди». «Да, понимаю, Дэвид. Никого из них вы не знаете. Их фамилии не попали ни в одно досье. Но в этом и состоит смысл нашей сегодняшней встречи». Он опять сел. Яркое солнце освещало Ист-Ривер и Манхэттен, и, казалось, еще немного и на громождении бетонных башен обретет почти человеческий облик. «Дэвид, в последние годы я вплотную занимался определенным количеством дел. Только мы с вами понимаем до конца, как их много и как они порой сложны. И вы, конечно, лучше меня знаете, чем я располагаю в смысле денег. Я никогда не любил заниматься подсчетами. Меня это мало интересует». Он улыбнулся. «И вы прекрасно знаете, что это никакое не кокетство с моей стороны. Могу представить вам все цифры, — сказал Сатиньяс. — Только на это понадобится некоторое время. 4-5 недель. Ошибка, возможно, не более чем на 2%. Мне наплевать, Дэвид. Вы самый богатый человек в мире. Намного богаче других миллиардеров. Очень хорошо, весело и иронично, но без издевки ответил Рэб. Он вытянул свои худые загорелые руки с белой отметиной шрама, о происхождении которого Сатиньяс пока ничего не знал. Рэб не носил часов и, разумеется, никакого кольца. «Дэвид, вот уже несколько лет я готовлю одну чрезвычайно важную операцию, которая очень дорога мне. Гораздо дороже любого предприятия, которое я мог бы затеять. До сего дня я вам об этом не говорил и не собирался говорить до будущего года. Это дело очень длительное, Дэвид. Не хотелось бы, чтобы через 2 года, если согласитесь, вы приехали туда на место и посмотрели, что там происходит». «Он все еще не решается сказать мне, — подумал Сатиньяс, который слишком хорошо изучил Климрода, чтобы не разглядеть за всеми этими выстроенными в ряд фразами желание помедлить еще. «Вы правы, — произнес Рэп, — я не решаюсь сказать вам. В таком случае не говорить. Я создаю новую страну, Дэвид». По его словам, он уже вложил в свой проект 800 миллионов долларов. Но это только начало. Он считает, что понадобится по меньшей мере 4 миллиарда долларов. Может быть и больше. Скорее всего больше. Поскольку возникло много непредвиденных проблем, Он действительно сказал много, точно так же, как несколько секунд назад говорил, что дел, которыми он занимался 17 лет,